Глава вторая. Часто в уикендные дни, сидя на плетеном стуле на крыше нашего дома, загорая на солнышке, читая газету и потягивая кофе, я думаю, что произошло бы со мной, как бы повернулась моя жизнь, если бы я не встретил Дженни и не уцепился за нее всеми силами моими. Что было бы, если бы в тот весенний дождливый день 24 апреля 1977 года не поехал я вместе с русским пьяницей Толей на поэтическое чтение в Квинс-колледж, где и встретил Дженни, которая ни слова не понимала из того, что читала советская поэтесса Стелла Махмудова, но была там по счастливому стечению обстоятельств. Что произошло бы? Выжил бы я или нет? Не знаю. Наверное, выжил бы я и без Дженни. Иногда мне кажется, что нет. Спасибо Толику пьянице, он тогда зашел за мной и вытащил меня в буквальном смысле этого слова из моего отеля. Помню, что очень не хотел я ехать к черту на рога в Квинс-колледж и ныл всю длинную дорогу. В конце концов, бесконечно меняя сабвеи и автобусы, мы добрались все же до культурного очага. Купили билеты, прошли в зал. Разыскивая свободные места поближе к сцене, я вдруг услышал, что меня зовут. «Эдик, Эдик!» Оглянувшись, я увидел Вадимова, который, по всем моим понятиям, должен был находиться в России. Подошел. Сидели Вадимов, суперзвезда, балетный танцовщик Ладыжников и девушка. От Ладыжникова по правую руку. Вязаной кофте девушка. Крупная девушка. Вот почти все, что я заметил. Еще довольно крупные губы, в просторечии называемые чувственными, и большой смешной промежуток между передними зубами. Забавное что-то в ней было. Наверное, ирландка, подумал я почему-то. Я разговаривал с Вадимовым и Ладыжниковым, а сам прислушивался, когда девушка вдруг о чем-то спрашивала Ладыжникова. Я решил, что она очередная ладыжниковская девушка. Их у него было много, и ни одна сколько-нибудь долго не задерживалась. Оказалось, что Вадимов теперь не более не менее как муж Махмудовой. Вадимов был мужем многих известных или красивых женщин в Советском Союзе. Это его как бы вторая специальность, или первая, если хотите. Кроме этого, он театральный художник, потомственный, по-моему. Вот они приехали с визитом в Америку. Поэтессе должны были присудить академическое звание, ибо Американская академия избрала ее своим почетным членом. Поэтессе было 40 лет, она начинала каждое свое утро с головной боли и похмелья. Позади у нее было великое множество любовных похождений. Она, как и Вадимов, перебывала в женах или любовницах у многих известных мужчин России, писателей и поэтов. Теперь у нее был художник. Зал нестройно шевелился и галдел, ожидая выхода Махмудовой. Как-никак она считалась номер один женщина-поэт России. Пришли ее послушать русские старухи, русские растяпы, русские недотыкомки и неудачники, как я и Толя. Были во множестве и представители еврейско-русской культурной знати, уже, так сказать, интернациональная элита, не забывшие, как они считали, русского языка. Они, конечно, сидели в первых рядах. Я различил людей из двух-трех влиятельных нью-йоркских журналов, несколько богатых вдов, человека, родившегося в Одессе, которого великий поэт Володя Маяковский когда-то называл «малая антанта», чем «малая антанта» очень гордился. Хитрый, пронырливый, рыжий, энергичный коротышка «малая антанта» был богат в НЭПовской России и сделался еще более богат здесь. Говорили, что деньги он делает из воздуха. Вопрос, что он понимал в стихах, остается открытым, тем более, что он еще и плохо слышал. Впрочем, все эти люди пришли не из любви к стихам, а чтобы продемонстрировать свою принадлежность к культуре. Неважно, что русской, пусть даже еще более далекой от них китайской, но к культуре. Модно сейчас в Соединенных Штатах быть культурным, посещать концерты классической музыки, оперу, балет. Они и посещают, они и культурны. Если вдруг станет модным какое-нибудь изуверство, скажем, хлыстовские родения, я уверен, они предадутся ему дружно вместе со всем многонаселенным буржуазным обществом. Только благодаря всем этим большим и малым антантам и существует, например, Ладыжников, думал я, косясь на Ладыжникова. Его искусство балет в моде сейчас у буржуазии, у жирных, потому он и суперзвезда, потому и гребет деньги лопатой. Еще 20 лет назад он едва ли бы смог прокормиться на свои танцы в Америке. 20 лет назад не было модным посещать балетные спектакли. Что делала тогда буржуазия вечерами, не могу сказать. Наверное, ходила на бродвейские мюзиклы, не знаю. Я не люблю балет, я сошел с ума от современной жизни. Все эти спящие красавицы, столь любезные сердцу правящих классов, и там, в СССР, и здесь, в USA. А почему в самом деле так получается? Меня раздражает своей слащавостью. Посмотрите только на эти балетные ляжки. Балету, на мой взгляд, если и есть место сегодня, то так же, как и панораме, например, только в филиалах исторического музея. Наконец, поэтесса вышла к народу. Вся в черном. Хоть не в черном платье, но в черных бархатных брюках, черных сапогах и черном же жакетике, который не скрывал ее довольно обширную грудь. Манера ее чтения всегда казалась мне пошлой и сладкой. Она принадлежала к поколению суровых и мужественных советских юношей и девушек, такими они сами себе казались, которые смело вышли на бой с неправдой в самом начале 60-х годов. Эти юноши, ее друзья, мужья и любовники думали, что судьбу поэта можно сыграть между делом, между поездками в Париж и пьянками в Доме литераторов и писанием стихов и прозы, показывающих власти кукиш, но в кармане. Примером для них, они сами его избрали, был Пастернак, поэт талантливый, но человек робкий, путанный и угодливый, дачный философ, любитель свежего воздуха, старых книг и обеспеченной жизни. Я, которого от самого вида библиотек рвать тянет, презираю Пастернака, да. Но вернемся к поэтессе и суровым юношам. Суровые юноши, честняги, читающие суровые стихи о вреде карьеры, или вдруг пинающие в печати давно умершего кровожадного тирана Сталина, или возмущающиеся тем, что кто-то бьет женщину, были встречены на ура такими же читателями. Мужественно и резко, оправляя пиджачки, куртки и вихры, поэты бросали в переполненные недотыкомками залы студенческих городков свои фразы, и залы раздражались аплодисментами. Поэтов этого поколения ужасно преследовали. То вдруг долго не разрешали уехать в очередной Париж, а поэт, знаете, уже собирался за границу, или вдруг вместо тиража в миллион или полмиллиона выпускали книгу поэта тиражом всего в 100 тысяч экземпляров. В таких тяжелых случаях за них тотчас же заступалась мировая общественность. Прошли годы, и вот она стоит передо мной, суровая девочка своего поколения. Читает стихотворение о поэтессе Цветаевой, покончившей с собой в провинциальном городке Елабуге, повесившейся. Ну и кумиры нынче у русской интеллигенции. Робкий трус Пастернак, умерший у мусорного бака в лагере, где он собирал объедки, от страха ставший юродивым Мандельштам, повесившаяся Цветаева. Хоть бы один нашелся волк и умер, отстреливаясь, получив пулю в лоб, но прихватив с собой на тот свет хоть пару гадов. Стыдно мне за русскую литературу. Приехала Махмудова. Читает стихи 15-летней давности. Приехала. Избрали в академию. Почему хотя бы не повесилась? Повесившуюся поэтессу невозможно избрать в академию. Неприлично. А почему ты не повесилась, думаю я? Что-то, но должно было с тобой случиться. Почему ничего не случилось? Бунтовщики, суровые мальчики, бэд-бойс русской литературы, как о них до сих пор пишут такие же бунтовщики, либеральные американские критики, по достоинствам наказаны советской властью, снабжены дачами, квартирами, деньгами, тиражами книг. Суровая девочка, возьми свою академию. Суровые мальчики, которым сейчас уже под 50, истерли свои хуи, суя их во многочисленные ожидающие щелки молоденьких поклонниц. Суровая девочка тоже немало натрудила свою пизду. Юнцом и я когда-то с вожделением подумывал о Стелле Махмудовой, поэтической пизде номер один. Боже, что она читает? Все неискренне, позерство, мертвечины несет от давно умерших стихов. И, конечно, есть и о Пастернаке. Пастернак явно произвел в свое время на молоденькую Махмудову сильное впечатление. Этот услужливый человек, переведший со всевозможных языков целую книгу «Песни о Сталине». Трус, просчитавшийся только в том, что решил однажды, уже можно не трусить, написал и издал за границей свой сентиментальный шедевр, роман «Доктор Живаго», гимн трусости русской интеллигенции. Но обманулся Пастернак, еще нужно было трусить. Тогда он взял и умер с перепугу. Вадимов шепчет мне извиняющимся тоном, что переведены только старые стихи его жены. Сейчас она пишет очень хорошие стихи, очень необычные, говорит Вадимов, наклоняясь ко мне, хотя ему ничего ни о старых, ни о новых стихах не сказал. Может быть, мои мысли отражаются у меня на лице? Да-да, говорю я, для поэта новые стихи всегда милее. Эта фраза ничего, в общем, не значит. Я не могу сказать Вадимову, что я думаю о его жене и ее стихах. Я всегда, в конечном счете, жалел всех. Я не могу сказать суровой девочке, что она уже давно не суровая девочка, а толстогрудая, стареющая, грустная баба. И у нее должно быть мягкий живот. Если снять ее тесно врезающиеся в нее брюки, то на животе будут красные шрамики от брюк, я знаю». Да, в чем-то огромном все их поколение просчиталось. Кровавого следа из раны никто из них не оставил. Все оказалось поверхностно, не всерьез для понта.